Да, с ячменем и овсом мы тоже через несколько дней управимся. А теперь пора спать. Нильс встает, я сижу. Нильс смотрит на небо и предсказывает ведра. Потом говорит, что надо бы скосить здесь в саду траву, которая получше. «Ты так и будешь сидеть?» — вдруг спрашивает он. «Я-то? Да нет, я, пожалуй, тоже лягу». Нильс делает несколько шагов, потом возвращается. «Хватит сидеть. Ты должен пойти со мной». «Так-таки и должен». И я тотчас встаю. Я понимаю, что Нильс только за этим и пришел, и что у него есть какие-то мысли на мой счет. Неужто он разгадал меня? А что тут, собственно, разгадывать? Разве я сам знаю, какая сила влечет меня в сирень? Помнится, я лежал на животе и жевал травинку. В некой комнате на втором этаже горел свет. Я глядел туда. Больше ничего не было. «Я не из любопытства, но в чем, собственно, дело?» — спрашиваю я Нильса. «Ни в чем», — отвечает Нильс. «Девушки сказали, что ты здесь лежишь. Вот я и пошел за тобой. Какое тут может быть дело?» «Тогда, значит, женщины меня разгадали», — подумал я с досадой. «Не иначе Рагнхильд, эта чертова девка. А у нее язык длинный, уж будьте уверены, она наговорила куда больше, только Нильс не хочет мне все выкладывать. А что, если сама Фру видела меня из своего окна?» Я тут же решаю вплоть до конца своих дней быть невозмутимым и холодным, как лед. Рагнхильд. Вот кому теперь раздолье. Толстый ковер на лестнице заглушает ее шаги. Она может подняться наверх, когда захочет, а если понадобится, в два счета бесшумно спуститься. «Не понимаю я нашу Фру», — говорит Рагнхильд. «Ей бы жить да радоваться, что вернулась домой. А она все плачет и тоскует. Сегодня капитан ей сказал: Ловиса, ну будь же благоразумна. Так сказал капитан. Прости, я больше не буду, — ответила Фру и расплакалась от того, что была неблагоразумна. Но она каждый день твердит: я больше не буду, а сама продолжает в том же духе. Бедная Фру, сегодня у нее так болели зубы, она плакала навзрыд. «Шла бы ты, Рагнхильд, копать картошку, — прерывает ее Нильс. — Некогда нам разговоры разговаривать. Все снова выходят в поле. Дел у нас не в проворот». Нильс опасается, как бы не пророс сжатый хлеб, и предпочитает убрать его, не досушив. «Ладно. Но это значит, что мы должны в один присест обмолотить большую часть зерна и рассыпать его для просушки по всем полам. Даже на полу в людской лежит толстый слой зерна. Думаете, у нас только и дел, что просушка? Как бы не так. Полным-полно, и все неотложные. Наступила ненастья, погода может стать еще хуже, значит, времени ждет. Покончив с молодьбой, мы изготовили сечку из сырой соломы и заквашиваем ее в силосных ямах, покуда не попрело. Теперь все? Какое там все? По-прежнему не в проворот. Гринхусен с девушками копают картофель. Нильс использует драгоценное время после ведренных дней, чтобы засеять озимой рожью еще несколько аров. Мальчик идет вслед за ним с бараной. Ларс Фалькенберг все пашет. Добряк Ларс стал послушнее овечки. Да чего усердно он пашет с тех пор, как вернулись хозяева. Когда земля раскисает от дождей, Ларс распахивает луговину. После ведренных дней возвращается в поле. Работа спорится. После обеда к нам присоединяется сам капитан. Мы вывозим последнее зерно. Капитан Фалькенберг не новичок в работе. Он сильный и крепкий, и руки у него умные».